И Фария с торжеством подал листок Дантесу, который на этот раз с жадностью прочел следующие слова, написанные рыжими, похожими на ржавчину, чернилами. «Сего 25 апреля 1498 года Бу Александром VI, и опасаясь, что он не пожелает стать моим наследником, иго и бентиволье умерших от яда, единственному моему наследнику, что я зар, ибо он посещал его со мною, а именно в Ка Монте-Кристо, все мои зол, ни алмазы и драгоценности, что один я ценностью до 2 мил найдет его под 20-й ска малого восточного залива по прямой линии, 2 от в этих пещерах. Клад зарыт в самом даль. Каковой клад завещаю ему и отдаю в по единственному моему наследнику. 25 апреля 1490 чез. А теперь, — сказал аббат, — прочтите вот это. И он протянул Дантесу другой листок. Дантес взял его и прочел. Дучи приглашен к обеду его святейшеством, довольствуясь платою за кардинальскую шапку, товит мне участь кардиналов Капрара. Объявляю племяннику моему Гвидо Спада, ил вместе ему известным, в пещерах остров Атеи слитки, монеты, кам, знаю о существовании этого клада, леонов римских скуду, и что он лой, если идти от ерстия вырыты, нем углу второго отверстия, лную собственность, как 8-го года аре спада. Фария следил за ним пылающим взглядом. «Теперь, — сказал он, видя, что Дантес дошел до последней строки, — сложите оба куска и судите сами».